8. В тот день накрапывал легкий ласковый дождик, и небо сочеталось с землей с беспредельной нежностью. В памяти возник индейский рельеф из темно-серого камня. Мужчина обвил руками женщину и совокуплялся с ней так ласково и терпеливо, что казалось, будто время облизывает и уже почти поглотило тела, будто это пара насекомых, которая начала было совокупление, но тут пошел легкий дождик, крылья их намокли, и земля медленно и с наслаждением стала поглощать оба эти сочетающиеся в тесных объятиях тела. Я сидел в бараке и смотрел, как тускнеет мир и поблескивает пепельно-зеленое море. От одного края берега до другого ни человека, ни лодки, ни птицы. Только запах земли проникал через открытое окно. Я поднялся и, словно прося милостыню, подставил руку под дождь. И вдруг захотелось рыдать. Жалость не к себе и не моя, но более глубокая, более мрачная, исходила от промокшей земли, проникая в мое существо. Панический страх, охватывающий животное, которое безобидно паслось, но вдруг, даже ничего не увидев, чувствует, что окружено со всех сторон, и спасения нет. Хотелось кричать, я знал, что от этого полегчает, но устыдился. Небо опускалось все ниже, я выглянул в окошко. Облака скрыли лигнитную гору, и лицо лежащей женщины утонуло в них. Сладостные эти исполненные скорби часы, когда идет мелкий дождик, и кажется, будто душа бабочка омывается в нем и льнет к земле. Снова приходят на ум все горестные воспоминания, упрятанные в глубине души. Расставание с друзьями, уже угасшие улыбки женщин и надежда, подобно бабочке, чахнущей и превращающейся в червя, который ползет в сердце и гложет его. И вот среди спокойствия, дождя и мокрой земли снова появился в мыслях моих друг, пребывавший далеко на чужбине, на Кавказе. Я взял перо, склонился над бумагой и завел с ним разговор, чтобы разорвать сеть дождя и заклясть печаль. «Дорогой друг, пишу тебе с пустынных берегов Крита, где по соглашению с судьбой мне предстоит остаться и играть в течение нескольких месяцев. Играть роль капиталиста, владельца лигнитного рудника, предпринимателя. А если игра получится, я скажу, что не играл, но принял великое решение и изменил жизнь. Помнишь, как ты при отъезде обозвал меня книжной мышью? Так вот, меня взяла злость, и я решил оставить на некоторое время, а может быть навсегда, бумагу и заняться делом. Я взял в аренду небольшую гору с лигнитом, нанял рабочих, приобрел кирки, лопаты, ацетиленовые лампы, корзины, тачки, и теперь прокладываю галереи и зарываюсь в них. Вот так, назло тебе, копаясь в земле и прокладывая туннели, я из книжной мыши превратился в крота. Надеюсь, ты по достоинству оценишь эту перемену. Часто подразнивая меня, ты называл себя моим учеником, и я извлек из этого пользу, хорошо поняв, в чем долг и выгода настоящего учителя. Научиться как можно большему у своего ученика, разобраться, к чему стремится юность, чтобы тоже стремиться туда душой. Вот так, следуя наставлениям моего ученика, я оказался на Крите. Удовольствие, получаемое здесь, огромно, потому что просто и составляет его вечные элементы – свежий воздух, море, пшеничный хлеб, а по вечерам замечательный Симбад-мореход садится рядом, скрестив ноги, раскрывает уста и принимается рассказывать, и мир становится шире. Когда ему слишком тесно в словах, он вскакивает и пускается в пляс, а когда ему тесно уже и в танце, пристраивает на коленях сандури и начинает играть. Иной раз мелодия его сурова и приводит в отчаяние, потому что понимаешь вдруг, что жизнь твоя была бессмысленна, ничтожна и недостойна человека. А иной раз скорбная, и тогда чувствуешь, как жизнь твоя проходит и исчезает, словно песок между пальцев, и спасения нет. Сердце мое мечется стрелой в груди из конца в конец, словно создает ткань на ткацком станке. Создает эти несколько месяцев, которые я проведу на Крите, и да простит меня Бог, но я чувствую, что счастлив. Конфуций говорит, многие стремятся к такому счастью, что выше человека, некоторые к такому, что ниже. Однако счастье одного роста с человеком. Это верно. Стало быть, есть столько видов счастья, сколько людей разного роста. Таково, дорогой мой друг и учитель, мое нынешнее счастье. Я снова и снова беспокойно измеряю его, чтобы понять, каков мой рост. Потому что, как тебе хорошо известно, рост у человека не остается неизменно одним и тем же. Как меняется в зависимости от климата, тишины, одиночества и чьего-нибудь общества душа человека? Отсюда из моего одиночества люди представляются мне не муравьями, как ты, конечно же, считаешь, а наоборот, мегатериями, динозаврами и птеродактилями, живущими в воздухе, насыщенным углекислым газом и тяжелым запахом космогонической гнили, в непонятных, бессмысленных и скорбных джунглях. Любимые тобой понятия «родина» и «народ» и увлекавшие меня понятия «всеобщая родина» и «человечество» обретают один и тот же смысл во всесильной атмосфере порчи. Мы чувствуем себя струнами, которые натянуты, чтобы издать несколько слогов, иногда даже не слогов, а только нечленораздельных звуков, «а» или «у», и затем порваться. Даже самые великие идеи, если произвести им вскрытие, окажутся не более чем куклами, которые сплошь набиты опилками, а в опилках умело спрятана жестяная пружина. Ты хорошо знаешь, что эти в высшей степени суровые размышления не только не повергают меня ниц, но наоборот являются необходимым горючим материалом для пылающего во мне огня. Потому что, как говорит мой учитель Будда, я увидел, а поскольку я увидел и осознал, подмигнув незримому с избытком овладевшему юмором и фантазией режиссеру, то теперь могу сыграть подобающее, то есть связанное без малодушия свою роль на земле. Потому что роль эту не только дал мне тот, кто настроил меня на игру, но и я сам по собственной воле настроив себя. Почему? Потому что я увидел и тоже принял участие в создании произведения, в котором играю на сцене Божьей. Так вот, окидывая взглядом всемирную сцену, вижу я, как там вдали, среди легендарных скал Кавказа, ты тоже играешь, пытаясь спасти несколько тысяч душ людей нашей нации, которым грозит опасность. Лже-Прометей, которому суждено, однако, испытать подлинные муки от темных сил, с которыми ты сражаешься и которые сражаются с тобой. Муки от голода, холода, болезней и смерти. И зная твою гордость, думаю я, что ты даже рад, что темных сил так много и что они такие неодолимые. Потому что от этого замысел твой становится еще более героическим, будучи почти безнадежным, а устремление души твоей обретает еще более трагическое величие. Такую жизнь ты, конечно же, считаешь счастьем, а поскольку ты так считаешь, так оно и есть. Ты тоже выковал счастье свое по мерке собственного роста, а учителю нет большей награды, как знать, что ученик превзошел его. Я часто забываюсь, обманываюсь, заблуждаюсь. Вера моя мозаика, созданная из множества неверий, и иногда возникает желание отдать за краткое мгновение всю мою жизнь. Ты же прочно держишь штурвал, даже в самые сладостные со смертью сопряженные мгновения, не забывая, куда ведешь корабль. Помнишь, как мы с тобой ехали по Италии, возвращаясь в Грецию? Мы приняли решение относительно Понта, которому тогда грозила опасность, и направлялись осуществить его. И с нетерпением ожидали другой поезд, потому что времени было в обрез. Мы пошли в густой роскошный парк рядом со станцией. Деревья с пышной листвой, бананы, тростник темно-металлического цвета и пчелиный рой, облепивший цветущую ветку, которая радостно подрагивала от того, что из нее пили сок. Мы молча шли, очарованные, как во сне, и вот на повороте дорожки среди цветов появились вдруг две девушки с книгами в руках. Не помню, были ли они красивые или дурнушки, но помню только, что одна из них была блондинка, а другая брюнетка, и на них были одинаковые блузы. Тогда, с дерзостью, которая бывает только во сне, мы подошли к девушкам, и ты, шутя, предложил: «Давайте поговорим о том, что вы читаете, чтобы это не было, и порадуемся вместе». Они читали Горького, и мы очень поспешно, потому как времени было в обрез, стали говорить о жизни, о бедности, о бунтарстве души, о любви. Мы словно были давними друзьями, возлюбленными двух незнакомых девушек, веривших нам в свои души и тела, и мы спешили, потому что через несколько минут предстояло проститься с ними навсегда. Вокруг были только порыв и смерть. Поезд прибыл, дал гудок. Мы встрепенулись, словно пробуждаясь ото сна, и подали друг другу руки. Никогда не забуду крепкого объятия рук. 10 пальцев, не желавших, бедняги, расставаться. Одна из девушек была очень бледна, другая смеялась и содрогалась всем телом. И тогда, помнится, я сказал тебе, что значит Греция и долг? Вот она истина. А ты ответил: Греция и долг ничего не значит, но ради этого ничего мы и пойдем добровольно на смерть. Зачем я пишу тебе все это? Чтобы ты знал, из того, что мы пережили вместе, я не забыл ничего. И еще, чтобы воспользоваться наконец удобным случаем и написать тебе в письме о том, чего в силу доброй или дурной привычки сдерживаться, когда мы вместе, я так никогда и не сумел высказать. Теперь, когда ты далеко и не видишь выражения моего лица, я не боюсь показаться нежным и смешным, и потому могу сказать, что очень люблю тебя. Я окончил письмо, поговорил с другом и почувствовал облегчение. Тогда я позвал Зорбаса. Сидя на корточках у скалы, чтобы не промокнуть, он занимался испытанием подвесной дороги. «Иди сюда, Зорбас!» — крикнул я. «Пошли в село прогуляемся!» «Неужто у тебя настроение есть, хозяин? Дождь идет. Отправляйся лучше сам!» «Есть настроение, и не хочется терять его. Когда мы вместе, я ничего не боюсь. Пошли!» Он засмеялся. «Приятно слышать, что я тебе нужен. Пошли!» Он надел подаренное мной шерстяное критское пальтишко с острым капюшоном, и мы отправились в путь, шлепая по грязи. Шел дождь, вершины гор скрылись за облаками, ветра не было, камни блестели. Лигнитный холм был весь в тумане, будто печаль человеческая укутала женский лик горы, которая словно лишилась чувств под дождем. «Тоска гложет сердце», — сказал Зорбас. «Не нужно на него обижаться, когда идет дождь». Он нагнулся у изгороди, сорвал первые дикие нарциссы, долго ненасытно смотрел на них, словно видел нарциссы впервые. Глубоко вдохнул их запах, закрыв глаза, а затем со вздохом протянул цветы мне. «Эх, если бы знать, хозяин, что говорят, камни, цветы, дождь, может быть, они кричат, зовут нас, а мы не слышим. Как и мы зовем, а они нас не слышат. Когда хозяину мира, наконец, появится слух? Когда, наконец, откроются наши глаза, и мы прозреем? Когда, наконец, раскроются объятия, и все мы, камни, цветы, дождь и люди, обнимем друг друга? Ты что на этот счет думаешь, хозяин? Что про то книжки пишут?» «Будь они неладны», — ответил я любимым выражением Зорбаса. «Будь они неладны, вот что они пишут, и ничего больше». Зорбас взял меня под руку. «Подскажу тебе одну идею, хозяин, только не сердись. Сложи все свои книжки в кучу и сожги их. И тогда, кто знает, ты вроде не дурак, даже хороший человек. Тогда, может быть, и ты что-то поймешь». «Правильно, правильно», — мысленно воскликнул я. «Верно, только сделать этого я не могу». Зорбас остановился, задумался и чуть погодя сказал: «Я вот соображаю кое-что». «Что же? Говори, Зорбас». «А я почем знаю? Кажется, будто я кое-что соображаю, только не хочу про то говорить. Как бы не испортить? Как-нибудь под настроение я тебе это станцую». Дождь усилился, мы добрались до села. Маленькие девочки гнали с пастбища овец. Пахари выпрягали из плуга быков, оставив наполовину вспаханное поле. Женщины забирали ребятишек с узких улочек. Радостная тревога неожиданной грозы охватила селение. Женщины визжали высокими голосами, а глаза их радостно смеялись. С заостренных бород и загнутых к низу усов свисали крупные капли. Земля, камни, трава благоухали. Промокнув до костей, мы забежали в кофейню «Мясную целомудрие». Там было много народу. Одни играли в карты, другие переговаривались так громко, словно находились на разных горных вершинах. У столика в глубине кофейни «Мясной» на дощатом помосте восседали сельские старейшины. Дядюшка Анагностис был в белой с широкими рукавами рубахе. Суровый и молчаливый Маврантонис курил наргиле, опустив взгляд в пол. Учитель, тощий средних лет мужчина, оперевшись о толстую трость, со снисходительной улыбкой слушал лохматого Верзилу, который только что вернулся из Кастро и рассказывал о чудесах большого города. Хозяин кофейни, перегнувшись через прилавок, слушал и смеялся, следя одновременно за установленными в ряд на раскаленных углях джезвами с кофе. Увидев нас, дядюшка Анагностис тут же приподнялся. «Проходите сюда, земляки», — сказал он. «Сфокино Наниколис рассказывает о том, что повидал и что пережил в Кастро. Забавно у него выходит. Идите, послушайте». Затем дядюшка Анагностис повернулся к хозяину кофейни и велел. «Две ракии, Монолакис». Примечание. Монолакис — уменьшительная форма имени Манолис, Эммануил. Хозяина кофейни, как станет известно дальше, зовут Манолис Кантамонольяс. Монолакас — полицейский. Мы присели. Увидев чужих, суровый пастух насторожился и замолчал. «Так ты и в театр ходил, капитан Николис?» — спросил учитель, поощряя пастуха продолжать рассказ. «Ну и что ж ты там видел?» Сфокиано Николис протянул ручищу, схватил кружку с вином, осушил ее залпом и приободрился. «А что, не ходил?» — воскликнул он. «Конечно же ходил. Слышу все. Катапули да катапули». Примечание. Марика Катапули, 1887-1954, знаменитая греческая актриса. Здесь, возможно, аллюзия к слову «катопуло» — «цыпленок». «Перекрестился я раз вечером и говорю, схожу вот, клянусь верой, схожу и посмотрю на нее. Что она за дьявол такой, Катапули?» «И как, посмотрел?» — спросил дядюшка Анагностис. «Посмотрел, скажи ради бога». «Ничего там особого и не было, ей-богу, ничегошеньки. Как слышишь про театр, думаешь, вот пойдешь, а там не весь какое удовольствие, а на самом деле денег даже жалко. Это кофейня такая, круглая как ток, разве что там стульев, подсвечников и людей навалом. Свету столько, что глазам больно. К черту все это, говорю я, колдуют надо мной, пойду лучше отсюда». Но тут какая-то вертихвостка взяла меня за руку. «Куда ты меня ведешь?» — говорю я. Но она все тащит меня куда-то, а потом повернулась и говорит: «Садись». Я и сел. Всюду люди. Спереди, сзади, слева, справа. Сейчас мне дурно станет, думаю, дышать нечем, в обморок упаду. Поворачиваюсь к соседу и спрашиваю: «Откуда, слышь, кум, выйдут примадонны?» «Оттуда вон, изнутри», — отвечает тот и показывает на занавес. Уставился я, стало быть, во все глаза на занавес. Тут и вправду зазвонили, открывается занавес и выходит эта самая Катапули. Но, клянусь верой, это была не Катапуля, а женщина. Женщина со всем, что положено. Прошвырнулась она туда-сюда раз-другой. Потом людям это надоело, они ей похлопали, и та ушла внутрь. Крестьяне захохотали. Сфокиано Николису стало стыдно. Он разозлился, повернулся к двери. «Дождь идет», — сказал Сфокиано Николис, чтобы переменить разговор. Все повернулись к двери, и тут-то дьяволу и было угодно, чтобы именно в эту самую минуту мимо пробегала женщина в задравшейся до колен юбке и с рассыпавшимися по плечам волосами. Была она упругая, привлекательная, а одежда, прильнувшая к телу, делала его вызывающим и лакомым, похожим на трепещущую рыбу. Я вздрогнул. Что это был за зверь? Она показалась мне тигрицей-людоедкой. Женщина на мгновение задержалась и бросила в кофейню молниеносный взгляд. Ее пылающее лицо светилось, глаза сверкали. «Матерь Божья!» — прошептал сидевший у окна юноша с пушком на щеках. «Будь ты неладна, горячая!» — прорычал сельский полицейский Монолакос. «Разжигаешь в нас огонь, а гасить его не хочешь!» Сидевший у окна юноша принялся напевать. Поначалу тихо, не смело, но затем голос его все крепчал, словно хрип молодого петушка. «У изголовья вдовы айва благоухает! Учуял я этот запах, и нету мне покоя!» «Замолчи!» — крикнул Маврантонис, замахнувшись наргиле. Юноша умолк, старик с длинными волосами наклонился к полицейскому Монолакису и тихо сказал. «Дядя твой снова осерчал, попадя она ему в руки, в клочья разорвет несчастную. Храни ее, Боже!» «Эх, почтенный Андрульяс, видать и тебе вдовья юбка тоже покоя не дает. И не стыдно тебе, ты ведь пономарь?» — ответил Монолакос. «Нет, и да хранит ее Бог. Видал, какие младенцы рождаются в селе в последнее время? Ангелы, а не младенцы. А знаешь почему? Спасибо вдове. Все село по ней сохнет. Как погасишь лампу, кажется, будто не свою жену обнимаешь, а вдову. Потому-то дети в нашем селе и рождаются красивыми». Почтенный Андрульяс помолчал немного, а затем тихо сказал. «Блаженно тело, которое ее ласкает. Эх, было бы и мне, как Павлису, сыну Маврантониса, 20 лет. «Вот увидите, и он сейчас тоже здесь будет», — сказал кто-то и засмеялся. Все посмотрели на дверь. Дождь лил, как из ведра. Вода шумно бежала по камням, небо время от времени рассекали молнии. Зорбас все еще пребывал под впечатлением от вдовы, повернулся ко мне и кивнул. «Дождь кончился, пошли, хозяин!» На пороге показался босой юноша со взлохмаченными волосами и очарованным взглядом. Таким обычно изображают Иоанна Крестителя, с глазами огромными от постов и молитв. «Добро пожаловать, Мимифос!» — раздались смеющиеся голоса. «В каждом селе есть свой юродивый, а если даже юродивого нет, его создают, чтобы веселее было. Мимифос и был сельским юродивым». «Сельчане!» — возвал Мимифос заикающимся женеподобным голосом. «Сельчане! Вдова Сурмелина потеряла овцу. Кто ее найдет, получит 5 ок вина». Примечание. Окка. Первое. Единица меры веса в ряде средиземноморских и балканских стран. В разных странах величина окки была различной. Греческая окка – 1280 граммов. Второе – единица объема жидкости. «Ступай прочь, юродивый!» – раздался голос Маврантониса. «Прочь!» Мимифос испуганно забился в угол у двери. «Присаживайся, Мимифос, выпей ракии, не то простынешь», — сказал, пожалев его, почтенный Анагностис. «Разве может село без дурачка?» В дверях появился юноша с бледными, покрытыми пушком щеками и блеклыми голубыми глазами. Он запыхался, мокрые волосы прилипли ко лбу, и с них капало. «Добро пожаловать, Павлис!» — крикнул Монолакис. «Добро пожаловать, брат! Присаживайся к нам!» Маврантонис повернулся, увидел сына, нахмурился. «Неужто это мой сын?» — подумал он. «Этот выродок? В какого дьявола он уродился? Взять бы его за шиворот, да шмякнуть о землю, как осьминога!» Зорбас сидел как на углях. Вдова распалила его воображение. Ему было тесно в четырех стенах. «Пошли, хозяин, пошли!» — то и дело повторял он. «Не в моготу уже здесь!» Поэтому Зорбасу и казалось, что тучи рассеялись, и выглянуло солнышко. Он повернулся к хозяину кофейни и вроде бы равнодушно спросил. «Что еще за вдова?» «Кобылица!» — ответил Кантамонолиас, приложив палец к губам и указав взглядом на Маврантониса, который снова потупился. «Кобылица!» «Не будем лучше говорить о ней, чтобы от греха подальше!» Маврантонис поднялся, завернул курительный рукав вокруг наргиле и сказал. «Прошу прощения, пойду-ка я домой. Ступай за мной, Павлис!» Он пошел впереди, сын следом, и оба они исчезли среди дождя. Монолакос тоже встал и последовал за ними. Кантамонолиас тут же воссел на стуле Маврантониса. «Бедняга Маврантонис умрет с горя», — сказал он тихо, чтобы не слышали за соседними столиками. «Большая беда вошла к нему в дом. Вчера я своими ушами слышал, как Павлос говорил, если не женюсь на ней, покончу с собой. Но она, бесстыжая, его не желает, сопляком считает». «Пошли, хозяин», — снова сказал Зорбас, который становился сам не свой, едва услышав про вдову. Закричали петухи, дождь чуть утих. «Пошли», — сказал я и поднялся. Мимифос вскочил из угла и поплелся за нами. Камни блестели, мокрые двери стали совсем черными. Старушки с корзинками вышли собирать улиток. Мимифос подошел и тронул меня за руку. «Дай сигаретку, хозяин, нарадуешься той, что любишь». Я дал ему сигарету, он протянул загорелую руку. «И огоньку дай». Я дал ему прикурить, он затянулся вовсю, пустил дым из ноздрей, прикрыл глаза и прошептал с наслаждением. «Как бей!» «Куда ты?» «В сад к вдове. Она сказала, что накормит меня, если я оповещу про овцу». «Вдова тебе нравится, Мимифос?» — спросил Зорбас, и челюсть у него прямо-таки отвисла. Мимифос хмыкнул. «А почему бы и нет, куманек? Я разве не через ход вышел?» «Через какой еще ход?» — спросил я. «Что это значит, Мимифос?» «Ну, из мамкиного брюха». Я содрогнулся. Пожалуй, одному только Шекспиру в самые вдохновенные минуты творчества было под силу подыскать столь важнейшее и реалистическое выражение, чтобы не разглашать полностью всего сумрачного и грязного таинства родов. Я посмотрел на Мимифоса. Глаза у него были большие, на выкат, немного косящие. «Как ты живешь, Мимифос?» «Как живу? Как бей! Утром просыпаюсь, съедаю кусок хлеба, затем делаю какую-нибудь работенку, что попадется, бегаю с разными поручениями, таскаю навоз, собираю, что от лошадей остается, а еще есть у меня удочка, я ей рыбу ловлю. Живу я у тети, у госпожи Леньо, плакальщицы. Вы с ней познакомьтесь, ее весь мир знает, ее даже фотографировали. Поем из миски, выпью вина, если есть, конечно. А нет, водички божьей выпью вдоволь, пока живот не раздует, как барабан. А потом спокойной ночи». «А про женитьбу не думал?» «Я-то? Я что, не в своем уме? К чему это? Только хлопот на свою голову. Жене туфли нужны, а где я их возьму? Сам-то я вот, босым хожу». «И сапог у тебя нет?» «Как это нет? Тетя Ленья с покойника в прошлом году сняла. Но я их только на Пасху обуваю, чтобы в церковь сходить. Попам для удовольствия. А потом снимаю, вешаю на шею и возвращаюсь домой». «А что тебе нравится больше всего на свете, Мимифос?» «Больше всего хлеб. Ух, как я его люблю. Тепленький, а еще если пшеничный. Ну и ржаной тоже. Потом вино, а потом сон. А женщина?» «Фу! Поесть, выпить и поспать, вот это дело, а все остальное вздор». «А вдова?» «Дьявол ее побери, держись от нее подальше». Мимифос трижды сплюнул и перекрестился. «Читать и писать умеешь?» «А то как же, в детстве посылали меня силком в школу, но вскоре заболел я тифом и сдурел, спасся». Зорбасу моя болтовня уже надоела, в мыслях у него была только вдова. «Хозяин», — сказал он и взял меня под руку, а затем повернулся к Мимифосу и велел. «Ступай вперед, разговор у нас». Зорбас выглядел взволнованным и заговорил тише. «Прошу тебя, хозяин, не посрами мужского племени. Бога-дьявол посылает тебе это лакомство. Зубы у тебя в порядке, не отказывайся. Протяни руку и возьми. На что Творец руки нам дал? Чтобы брать, так бери же. Много женщин повидал я в жизни, но эта вдова крушит все крепости до основания, будь она неладна». «Не нужны мне хлопоты», — сердито ответил я. Но рассердился я, потому что в глубине души возжелал этого всемогущего тела, которое пронеслось передо мной, словно хищный зверь, источая запах совокупления. «Хлопоты тебе не нужны», — удивленно воскликнул Зорбас. «Так что ж тогда тебе нужно, хозяин?» Я не ответил. «Жизнь хлопотна, смерти нет», — продолжал Зорбас. «Знаешь, что значит быть живым? Снять пояс и искать неприятностей». Я молчал. Знал, что Зорбас прав. Знал, но не мог решиться. Жизнь моя пошла по ложному пути. Отношения с людьми я не свел до внутреннего монолога. Я опустился так низко, что если бы мне предложили влюбиться в женщину или прочесть хорошую книгу о любви, я предпочел бы книгу. «Не нужно расчетов, хозяин», — продолжал Зорбас. «Оставь числа, разбей проклятые весы, закрой лавочку». «Сейчас решается. Ты или спасешь свою душу, или совсем загубишь. Послушайся меня, хозяин. Возьми платок, завяжи в узел несколько лир, только золотых, а не бумажных, эти глаза не слепят. Пошли их с Мемифосом вдове, и пусть он скажет вот что. Угольный хозяин шлет тебе привет, а к тому же вот, пожалуйста, и платочек. Мало, зато с большой любовью. А про овечку не печалься. Если даже она пропала, не беда. Мы, так сказать, всегда к твоим услугам. Увидел он тебя, когда ты мимо кофейни проходила, и в голове у него помутилось». «Вот что, а сразу же после этого, на другой вечер, мешкать тут нельзя, постучись к ней в дом. С дороги, мол, сбился, а тут стемнело, за фонарем, дескать, зашел. Или вот что, почувствовал вдруг себя слабо и просишь стакан воды. А еще лучше вот что. Вот тебе, пожалуйста, госпожа моя овечка, которую ты потеряла. Я ее нашел. И вдова тут же, послушай, что я тебе говорю, тут же даст тебе обещанную награду. И тогда ты въедешь, ах, если бы я был на крупе твоего коня, въедешь примехонько в рай. Другого рая злополучный и нет. Не слушай попов, нет другого рая». Мы уже подходили к саду вдовы. Мемифос вздохнул и принялся петь женским голосом про свои страдания. «Каштаны хороши с вином, ну а орехи с медом. Мужчине хочется жены, а женщине мужчины». Зорбас ускорил шаг, ноздри его вздрагивали. Он остановился, сделал глубокий вдох, посмотрел на меня. «Ну что?» — спросил он, с нетерпением ожидая ответа. «Пошли отсюда!» — резко отозвался я и зашагал быстрее. Зорбас стряхнул головой, что-то рявкнул, но я не расслышал. Придя в барак, он сел, скрестив ноги, пристроил на коленях сандури, поднял голову, погрузился в раздумья, словно перебирая в памяти песни, а затем заиграл очень печальную жалобную мелодию. Время от времени он искоса поглядывал на меня, и я чувствовал, что он не мог или не желал сказать словами то, что говорил с помощью сандури. Что жизнь моя пропащая, что вдова и я пара насекомых, которая живет в нашем мире всего какое-то мгновение, а затем издыхает навеки. И никогда больше, никогда. Зорбас резко встал, поняв вдруг, что все старания его насмарку. Он прислонился к стене, закурил сигарету и, помолчав немного, сказал: «Послушай, хозяин, что сказал мне как-то один хаджа в Салониках. Послушай, даже если все это впустую. Был я тогда в Салониках бродячим торговцем, ходил по домам и продавал катушки с нитками, иглы, жития святых, благовония, перец. Голос у меня был как у соловья, и надо тебе сказать, что женщин можно было и голосом брать. И чем только их не берут, негодниц. Что там у них внутри творится, одному дьяволу ведомо. Ты можешь быть уродом, хромым, горбатым, но стоит запеть сладким голосом, и женщины по тебе с ума сходить будут. Так вот, был я бродячим торговцем и ходил по турецким кварталам. И, видать, одну богатую турчанку очаровал мой голос, и стала она с ума сходить. Позвала турчанка старого хаджу, отсыпала ему пригоршню монет. «Ах, позови ко мне Гяура-торговца! Ах, не могу больше, видеть его желаю!» Хаджа пришел ко мне и говорит: «Пошли со мной, гречишка!» «Не пойду», — отвечаю я, — «куда ты меня зовешь?» «Некая ханум, красавица писаная, ждет тебя в своем доме, гречишка». Но мне было известно, что по ночам христиан в турецких кварталах убивали. «Нет, не пойду», — отвечаю. «А Бога ты не боишься, Гяур?» «Мне-то чего бояться?» Да то, что могущий сочетаться с женщиной и не делавший этого, великий грешник. Если женщина зовет тебя к себе в постель, и ты не идешь, пропала душа твоя. Женщина может застонать в час великого суда Божьего, и стон женщины низвергнет тебя, кто бы ты ни был, и сколько бы добра ни сделал, низвергнет тебя в ад. Зорбас вздохнул. «Если ад и вправду есть, я попаду в ад по этой вот причине. Не потому, что я украл, убил, прелюбодействовал. Нет, нет, это все ничего, Бог это прощает. В ад я попаду, потому что в ту ночь женщина ждала меня в постели, а я не пришел». Он встал, зажег свет и принялся за стряпню. Затем глянул на меня искоса, усмехнулся презрительно и пробормотал. «К глухому в дверь хоть всю жизнь стучи!» И согнувшись, он принялся сердито раздувать огонь на промокших дровах.